Глава 15. Белоземье. На длительные пространные рассуждения времени у нас не осталось. Поэтому по-быстрому обрисовал картину происходящего, обозначил примерные сроки появления волны монстров, да и хотел на этом закруглиться, но кто же мне это позволит-то? Сын, общая тревога. Выдвигай ближайшие части на помощь людям. Собирай всех доступных стражей и пограничников. Да и аристократические рода призови на помощь. Пора бы им поработать на благо страны. Я ввожу в стране режим чрезвычайного положения. Полномочий должно хватить. Если надо, и режим военного положения объявлю, но таких радикальных мер хотелось бы пока избежать. Действуй. Отчитываешься лично передо мной каждый час. Да, отец. Кивнул цесаревич Андрей по совместительству наследник императорского трона и вышел из кабинета отца. Граф. «В своем рассказе ты очень тонко обошел один очень скользкий момент. Перевел на меня свой цепкий взгляд Михаил Александрович. Ты ведь знаешь, кто стоит за этим происшествием. Мне нужны имена». «Боюсь, что как раз-таки имен я вам назвать не могу, Ваше Величество». Лихорадочно соображая, что именно могу сказать императору, решил немного потянуть время я. «Мне они неизвестны. Ведь не соврал. По сути, у стирателей нет имен». А именно они стоят за всеми неприятностями, что начали сыпаться на людей за последние десятки лет. «Темнишь, граф», — еще больше нахмурился император. «Вовсе нет», — спокойно ответил я. «Враг у всех людей один и тот же — Дракулов». Приняв решение, со вздохом проговорил я. «Этот враг давно повержен и надежно изолирован», — парировал Михаил Александрович. «Если вы про монгольскую гробницу, то его там давно нет». Позволив себе легкую усмешку, проговорил я. «Как нет?» Разом выкрикнули Михаил Александрович, Анна и Павел. «А вот так», — пожав плечами, ответил я. «Сейчас я буду говорить не совсем приятные для вас вещи, так что попрошу держать себя в руках». Основатель рода Беловых переместил тело Дракулова в другое место, потому как защита монгольской гробницы была уязвима. «Переместил?» — взревел император. «Дайте мне высказаться полностью». Придавив всех своей аурой, немного повысил голос я. «Блин, вместо того, чтобы готовить свой замок к осаде, я тут разговоры разговариваю». «Ну ладно, сами напросились». «Да, мой предок, между прочим, ценой собственной жизни переместил тело Дракулова в специально созданную на большой глубине усыпальницу. Он предупреждал вашего отца об опасности». Предупреждал, что на земле затаились ученики Дракулова и что они обязательно попытаются его освободить. Но его не послушали. От его предупреждений просто отмахнулись, и тогда он решил действовать самостоятельно. Если бы не он, Дракулов уже давно бы гулял на свободе и восстанавливал свою былую мощь. Мой предок в одиночку создал куда более сложную и надежную защиту и завещал своим потомкам поддерживать ее целостность. И они прекрасно справлялись со своей работой, пока ученики Дракулова путем интриг и манипуляций чужими руками не нанесли свой удар и не развязали войну с родом Беловых. И что сделала империя? Ничего. Стояла в сторонке и смотрела, как уничтожают тех, кто помог избавить мир от страшного зла, способного утопить в крови целую планету. И не надо мне говорить, что император был связан законами. Если бы император захотел... Он бы помог, но он не хотел. Беловы были вам как кость в горле. Слишком своевольные, самодостаточные, не признающие авторитетов и, если надо, могущие высказать неприглядную правду в лицо даже императору. Но как только жареный петух клюнул в одно место, так о нас опять вспомнили. Теперь наша помощь и знания опять нужны империи. А вот нужна ли такая империя нам — большой вопрос. Подумайте об этом на досуге. Сейчас же прошу меня извинить, но я вынужден откланяться. Очень скоро к стенам моего замка прибудет орда одурманенных магической энергией тварей, и мне предстоит сложный бой. Своих людей я не бросаю. В моей руке появился ориентир, и я было уже хотел им воспользоваться, но вдруг услышал крик Анны. «Андрей, постой. Я с тобой». Девушка решительно схватила меня за руку и посмотрела на ошарашенного моей отповедью Михаила Александровича. «Андрей прав, отец. Надо менять свое отношение к людям. Мы дали аристократам слишком много вольности, и они забыли, что они тоже люди, посчитав, что стали выше простых смертных. если ты не хочешь потерять верного союзника в лице графа Белова, тебе придется действовать, а не говорить или приказывать. Да, именно союзника, потому как вассала Белова ты уже потерял. Охренели все, даже я. В смысле? Тоже не смог уловить логики в словах своей дочери Михаил Александрович. «Земли графа Белова сейчас поглощает зона», — пояснила Анна. «А зона находится вне юрисдикции Российской империи. Ты не смог сохранить эту землю. Возможно, сумеет кто-то другой. Если ты не хочешь получить очаг преступности в самом сердце Российской империи, то наиболее рациональным шагом с твоей стороны будет объявление о создании союзного королевства, например, Белоземье во главе с Андреем Беловым, который и будет следить за порядком на своей территории. Я же буду уполномоченным послом в союзном государстве». Ух, ё, вот это Аня закрутила канделябр. Белоземье, реально? Отчего это у императора такой вид вдруг задумчивый стал? Неужели он всерьез рассматривает эту бредовую идею? «Ступай, коллега-монарх, защищай свою землю». После продолжительной паузы нехотя выдавил из себя Михаил Александрович. Он, похоже, успел взвесить все «за» и «против», и пришел к выводу, что отдать этот кусок зоны, где не смогут нормально жить его подданные, мне гораздо дальновиднее, чем оставить на разграбление бандитам. Все юридические моменты обговорим потом, когда совместными усилиями удастся взять ситуацию под полный контроль. И береги уполномоченного посла Российской империи. Головой отвечаешь. Зашибись, блин. Меня вот так просто взяли и сделали королю. А никому в голову не могло прийти, что я буду против. Ага, ладно, что уж теперь. Логика во всем этом определенно есть, а последствия будем разгребать потом. Михаил Александрович вместе с конкретно так подзависшим от избытка информации младшим сыном смотрят на меня и чего-то ждут. Мне бы портальной установочкой воспользоваться, нарушил тишину я. Нет, один-то я могу прыгнуть к себе, но я же с послом. Кивнув в сторону Анны, уши которой тут же немного покраснели, проговорил я. «Пойдем со мной». Потянула меня за руку цесаревна. Так мы и прошагали по коридорам обратно в ее комнату. Странно. У нее что, портальная установка под кроватью спрятана? Как оказалось, спрятана, но не под кроватью. Аня подбежала к стене, вдавила несколько неприметных декоративных наростов, послышался глухой щелчок, и девушка толкнула каменную кладку на поверку оказавшуюся дверью, за которой был скрыт проход. И ведь никакой магии, чистая механика. Умный ход. Надо для своих такую же фичу сварганить. Мы помчались по узким каменным ступеням, что по спирали уходили вниз. По моим прикидкам, опуститься пришлось метров на 100, прежде чем мы влетели в небольшую комнату, посередине которой была установлена арка стационарного портала. Цесаревна вставила в специальное углубление свой родовой перстень, и установка тут же начала оживать. «Так намного быстрее, чем добираться до общедоступного портала», — пояснила Аня. «Пока я занимался прокладкой пространственной трассы к моему замку, думал над весьма щекотливым вопросом, сказать или не сказать. Естественно, я о канцлере, сознание которого захватил стиратель. К схватке с таким сильным противником я пока откровенно не готов. Мне еще не приходилось сталкиваться с подобной силой в этом мире. Как правило, стиратели приходят на планеты вслед за багами, у нас есть небольшая фора. Но в моем случае враги находятся на Земле очень давно и успели прокачаться. Я уверен, что Фиксик маскирует большую часть своей силы. Если сейчас дать намек Анне, она предупредит отца. Тот начнет вести себя более осторожно, а, возможно, и вовсе попытается задержать его. Закончится такая авантюра весьма печально. Для Михаила Александровича и его подданных, естественно. Возможно, если собрать группу сильных одаренных, то удастся совладать со стирателем. Но опять же, на первый план выходит вопрос доверия и доказательства моих слов. Я не могу подтвердить, что давний друг императорской семьи, канцлер Российской империи, имеющий титул герцога, на самом деле захвачен стирателем. Но и оставить все как есть тоже не могу. Вдруг фиксики решат, что настало время обезглавить сильного врага и попросту убьют императора России, а потом и всю его семью в придачу. Кто тогда встанет у руля империи? Кто-то из менее искушенных в политике отпрысков побочных ветвей династии, которыми так легко манипулировать опытному стирателю. «Ань, сколько человек имеют доступ в это помещение?» — неожиданно спросил я. «Кроме меня отец естественный, а еще старшие братья», — скомканно ответила девушка. «А что?» «Это отлично», — обрадовался я. «Мне придется внести в устройство этой портальной установки серьезные изменения. Только так удастся пробиться через магические помехи и совершать переходы между замком и дворцом. Предупреждаю сразу, связь сделаю ограниченную. То есть без моего личного ключа доступа совершить переход будет невозможно. Так что предупреди своих. Но не это главное. Я сейчас оставлю здесь информационный кристалл, где будет находиться очень полезная информация. Я передаю императорской семье знания, благодаря которым никто не сможет отключить ваш родовой духовный доспех. Даже я. У вас с отцом наверняка есть скрытый от посторонних ушей канал связи. Передай ему, чтобы изучил эту технику вместе со своими сыновьями, а потом уничтожил кристалл. И пусть всегда держит защиту активной, даже ночью. В замке могут быть шпионы врага. Туманным предостережением закончил говорить я. «А мне ты не хочешь показать такую технику?» — обиженно надула губки Анна. «В твоем присутствии я ощущаю себя голой, без привычной защиты». «А свои мозги тебе зачем?» — гневно свел брови вместе я. «Вот разберешься, и тогда будет тебе счастье. Да и вообще, тебе совершенно нечего стесняться. У тебя прекрасное тело со всеми полагающимися выпуклостями». Не удержался и ляпнул я. «Белов, так ты все видел?» Тут же закипела цесаревна. «Ну, не сказать, что прям все», — продолжил веселиться я. «Я бы выразился иначе. Кое-что, но то, что видел, вполне себе ничего». «Ничего?» Со смесью стыда и гнева еще громче заорала цесаревна. «Ой, да не придирайся к словам», — попытался съехать с темы я. «Нормально там у тебя все, можешь не переживать. Я бы даже сказал, отлично». Аня, лицо которой покраснело, как у хорошо проваренного рака, уже была готова превратиться в огнедышащего дракона. Но тут я закончил настройку портала, бесцеремонно схватил ее на руки и запрыгнул в появившийся красный овал перехода. По мозгам тут же ударила энергетическая волна. Аня тихонько ойкнула и схватилась за голову. От ее эмоционального торнадо не осталось и следа. Осторожно поставив девушку на пол, дотронулся до горячего от обилия сообщения амулета на шее. Девчонки и Сергей буквально закидали меня вопросами, но отвечать каждому слишком долго. «Так, без паники. Я вернулся, у меня важные новости. Будем в гостиной через 5 минут». Отправил я сообщение сразу всем. «Будем?» — ядовито выделив голосом окончание слова, переспросила Мила. «Интересно, кого ты приволок в замок на этот раз, Белов?» «Так, попрошу поуважительнее. Я теперь король Белоземья, знаешь ли. А приволок я не абы кого, а целого уполномоченного посла от Российской империи». «Андрей, ты пьян или опять прикалываешься?» Уже другим тоном проговорила снежная королева. «Какой король, какое Белоземье? Если это опять твои дурацкие шуточки, то сейчас вообще не смешно. Ты хоть представляешь, что сейчас творится на улице?» «Да какие тут шуточки?» Махнув Ане рукой, мол, следуй за мной, продолжил ментальное общение с Милой я. «Сам в шоке. Вот и делай после этого добро людям. Я, можно сказать, к императору со всей душой хотел предупредить об опасности, а он такой раз и говорит: ну все, Белов, теперь будешь королем. Хватай посла и бегом защищать свою новую собственность. Прикинь, даже меня не спросила, надо оно мне». Когда я почувствовал, что степень непонимания охреневания Милы, которая пытается переварить сказанное мной, достигло своего апогея, я сжалился над ученицей и добавил: «Если серьезно, то, конечно, я знаю, что происходит. Поэтому и отлучался из замка, чтобы поставить в известность императора. В общем, собирайтесь на брифинг в гостиной. Скоро мы с Аней подойдем». 5 минут, я уже толкнул массивные дубовые двери, и мы с цесаревной вошли в переполненное помещение. Света, естественно, не было. Но кто-то подвесил под потолком шар магического света, так что рассмотреть присутствующих людей было можно. Помимо моих подданных, я увидел в зале Юлю Голицыну и ее деда Всеволода Юрича. А он-то что здесь делает? С моим появлением все разговоры мгновенно стихли. Я обвел всех людей взглядом и начал говорить. Все, что я сейчас скажу, является тайной рода Беловых, при малейшей попытке разглашения которой последует мучительная смерть. Кто не готов взвалить на себя такое бремя, лучше сразу покиньте зал. Я еще раз оглядел людей суровым взглядом, но никто не двинулся с места. Даже мои старики-инвалиды, явно чувствующие себя не в своей тарелке в компании столь знатных особ, остались. Что же, пусть будет так. Несколько десятков минут назад произошел магический выброс в эпицентре зоны, что повлекло за собой резкий скачок аномальных территорий во все стороны. Обширный кусок империи оказался во власти зоны. Согласно имперским законам, власть России не распространяется на зону, а посему данная территория в одночасье стала бесхозной. По весьма веским причинам, которые я озвучу несколько позже, я не могу покинуть данную территорию. Являясь мудрым и дальновидным правителем, Михаил Александрович Романов решил, что ему под боком не нужен рассадник преступности. И на срочном совещании были приняты следующие решения. Я демонстративно прочистил горло, затем в голову пришла шальная мысль, и мой костюм трансформировался. Я предстал перед соратниками в полном латном доспехе, за спиной алый плащ, а на голове водружена корона. Отныне вся захваченная зоной земля России выходит из состава империи. Я становлюсь во главе нового союзного Российской империи Королевства Белоземья. Могу толкнуть пафосную речь, как мы наладим жизнь, уничтожим всех монстров, засеем поля, а потом и вовсе присоединим к себе всю территорию зоны. Надо? Пожалуй, не стоит. Первая обуздала свои эмоции Виолетта. Ты говорил, что объяснишь, почему мы не можем покинуть эту опасную землю. Ах, да. Наигранно стукнул себя ладошкой по лбу я, отчего иллюзорная корона слетела с моей головы и со звоном, ударившись об пол, укатилась куда-то под стол. Глубоко в недрах родовых земель Беловых покоится тело вампира, которого все вы знаете как графа Дракулова, а его ученики пытаются вернуть учителя к жизни. Собственно, именно они и устроили всю эту канитель с энергетическим выбросом, чтобы им было легче добраться до тела учителя. Я же пытаюсь этого не допустить. Вопросы? По лицам собравшихся было видно, что в их головах роятся целые тучи самых разнообразных вопросов, вот только разомкнуть челюсти, чтобы их задать, ни у кого не получается из-за шокового состояния, вызванного валом новостей. Так. Вновь первой вернула себе самообладание эльфийская принцесса. И что же нам теперь со всем этим делать? Десятки пар глаз со смесью страха и надежды посмотрели на меня. Как что? Наигранно улыбнулся я. «Сражаться? Слушайте мой боевой приказ. До начала вторжения первой волны монстров у нас есть около часа. Всем, кто способен держать в руках оружие, занять позиции во дворе. Буду выдавать снаряжение. В первой волне я ожидаю относительно слабых противников, так что расходуйте энергию экономно. Юля, я попрошу вас побыть нашим военврачом. Всеволод Юрьевич». Начал было я, но старичок меня перебил. «Ваше Величество, я, пожалуй, займу позицию на стене. Есть еще порох в пороховнице. Не могу же я оставить уполномоченного посла Российской империи без прикрытия?» Кивок в сторону цесаревны. «А он весьма проницательный человек. Именно это я и хотел ему поручить. Не то чтобы Аня нуждалась в защите, но подстраховаться будет не лишним. А там, глядишь, и кавалерия в лице Потемкина с Жуковым подтянется». Нет, с первыми двумя волнами мы, скорее всего, справимся сами. А вот с третьей, которая будет состоять сплошь из монстров, обитающих в эпицентре, уже не факт. Чтобы минимизировать потери среди гражданского населения, придется вызвать основной удар тварей на себя. Мой замок и так стоит на их пути. А если я еще энергетическую приманку организую, то большая часть Орды явится к моим стенам. Для этого придется провернуть один очень неприятный ритуал. Я уже чую, как мне будет хреново, но другого пути нет. Как раз по завершении можно будет в очередной раз прогуляться в миры системы и раздобыть побольше всего необходимого для обороны. Ладно, нечего тянуть. Как говорится, раньше сядешь, раньше кончишь. Или там было как-то по-другому. Ой, да и пофиг. Ритуал с телом Дракулы дался мне тяжело. Не готов я пока к таким сложным манипуляциям с использованием запредельного количества энергии. Если бы не божественный фиал, ни за что не решился бы на такой шаг, но благодаря устойчивой кровной связи артефакта и Дракулы удалось в авральном режиме прогнать через него энергию, исходящую от тела бога, и направить ее в разряженные капли крови. Заодно элементы, питающие пентаграмму, подзарядил. Так что теперь лет 5 можно не думать об этой проблеме. «Прости, кровитошка, но других вариантов нет». Проговорил я Пету и начал в авральном режиме интегрировать в его тело капли божественной крови. Дракона, конечно, жалко. Он не способен выдержать такой огромный заряд энергии. Но самостоятельно разместить приманки в нужных местах я точно не успею. Слишком много всего надо сделать. Запрограммировав кровитошку, с десяток секунд наблюдал, как дракон отправляется в свой последний полет. Ему предстоит разбросать капли крови Дракулы в нужных точках, а потом вернуться к замку и активировать кровавое солнце. Заклинание довольно простое. Оно часто используется во время обороны, чтобы подпитывать магической энергией защитников и обеспечивать быструю перезарядку боевых артефактов. Воспользоваться такой специфической энергией никто, кроме меня, не сможет. Я еще не успел обучить народ конструкту-конвертеру, но благодаря столь мощному источнику магии, как кровь бога, кровавое солнце сможет часов 10 питать замковый купол, подзаряжать артефакты, встроенные в стены, и лечить моих боевых големов. Но и приманкой для монстров служить естественно. Кто же пройдет мимо такого лакомого кусочка? Следующая остановка — склад. Перед посещением системного мира надо взять с собой необходимые материалы, из которых я рассчитываю изготовить оружие. Ох, и обрадуются мои старички-разбойнички, когда я вручу им автоматы, способные работать в условиях зоны. Ух, дайте мне время, и я превращу даже обычного человека в первоклассного охотника на монстров. Система еще не знает, с кем связалась. Пороховое оружие она блокирует. Ага, сейчас. Будет не пороховое, а артефактное. Ну что, погнали сельские и городских в сторону деревни. Глюк. Мир Саратона приветствует тебя. «Ой, да заткнись ты!» — по привычке подумал я, стараясь справиться с приступом тошноты. «Как же я ненавижу прыжки между мирами!» Мы прерываем стандартное вещание с экстренным сообщением. С нами на связь вышел пресс-секретарь Его Величества и поведал ужасающую историю о происходящих прямо сейчас событиях. На все соседствующие с украинской зоной территории, включая Российскую империю, обрушился мощнейший энергетический выброс неустановленной природы. Связь с большей частью Ростовской губернии исчезла, а военные уже вошли в разросшуюся аномальную зону с целью обеспечения безопасности гражданского населения. Сейчас же к своим подданным хочет обратиться император Михаил Александрович Романов. В кадре появился суровый мужчина в военной форме. От его взгляда у всех телезрителей по всему телу непроизвольно пробежала толпа мурашек. Император буквально прожигал зрителей своим взглядом. Граждане Российской империи. Сегодня произошло ужасное событие. Аномальная зона, что терзает нашу планету, пришла в движение и захватила большой кусок нашей Родины. Согласно Конституции, зона не может находиться в составе Российской империи. Но и просто так отдавать нашу землю и наши дома на поживу монстрам и мародерам я не намерен. Слушайте мою волю. Я объявляю создание нового союзного России королевства под названием Белоземье. Во главе королевства встанет друг Российской империи граф Белов. Точнее, уже не граф, а полноправный монарх. Обо всех юридических тонкостях, связанных с подданством и компенсацией за утраченное в результате чрезвычайной ситуации имущество, будет сообщаться отдельно. Я уже распорядился о создании специальной структуры, которая будет заниматься этим вопросом. Все институты государственной власти переведены на круглосуточную работу. В ближайший час заработает экстренный канал, где информация о происходящем будет публиковаться в режиме реального времени. Для помощи уже создана горячая линия. Дополнительные армейские части уже выдвинулись к месту ЧП. Всем людям будет оказана помощь. Уже начато развертывание палаточных лагерей. Ситуация находится под контролем. Вместе мы справимся с этой проблемой.